Глава пятая. В заключении. Часть первая. Благословение от Натали Любимовой на выздоровление и разрешение вашей ситуации. Дорогой друг, мне искренне жаль, что вы заболели, что попали в полосу невезения и что вас сглазили. По закону единства прошу у вас прощения за то, что с вами это произошло. Я благодарю вас, что вы есть в моей жизни и люблю вас. Желаю вам полной нейтрализации всех негативных энергий и скорейшего выхода из полосы невезения. Желаю полного восстановления вашего здоровья, успеха, везения и счастья. Желаю крепкой, надежной защиты и помощи ваших сил. Желаю вечного везения, успеха, благополучия во всех сферах жизни, радости и счастья. Благословляю, чтобы все это вошло в вашу жизнь и пребывало с вами всегда. Вы можете посмотреть на моем канале YouTube, канал Натали Любимовой «Образование и развлечения», сеанс Хо'опонопона, сеанс благословений, мантру открытия всех путей в жизни, сеанс исцеления любовью и прочитать описание к этим сеансам под роликами. Также можно попросить свои силы поставить вам защиту на будущее от зависти и сглаза и любых негативных воздействий. А также можно договориться со своими силами, чтобы они сразу же предупреждали вас, как только на вас идет негативное воздействие любого вида. Следите за моими публикациями. В скором времени я планирую выпустить книгу о том, как сделать оберег от сглаза своими руками. Подписаться на уведомления о моих новинках можно на моей странице автора Натали Любимовой в Литрес.